ты знаешь о вечности, о небесных жильцах, о дороге, ведущей туда от земли, о хранивших дар веры своей до конца, христианах, кто этой дорогой прошли. Что ты знаешь о вечности? Что ты знаешь о вечности? Близкой, но не земной, о небесном гражданстве, что можно теперь получить покаянием и верой живой, в Иисусе найдя сокровенную дверь. Что ты знаешь о вечности? Знаешь о будущем, в Боге скрытности нет, драгоценную Библию в руки бери, хватит жаждать пустыни, уныния и бед, помолись и скажи ей душой, говори.